Берегись снеговика. Часть вторая. Назад, назад, волкогон. Рычание тут же оборвалось. Существо отступило. Назад, волкогон, повторил суровый мужской голос. Хватая ртом воздух, я вытерла с лица слюну и обнаружила, что смотрю на огромного волка с густой белой шерстью. Волк тяжело дышал, пасть открыта, язык свесился чуть ли не до пола. Он пригнул голову, словно готовился в любой момент напасть снова. Круглые темно-карие глаза смотрели на меня с подозрением. «Нельзя, волкогон. Все в порядке, мальчик». Я откатилась от тяжелого дышащего зверя и поднялась на колени. Чьи-то руки схватили меня за запястье и подняли на ноги. «Ты в порядке?» Мужчина разглядывал меня круглыми серебристо-серыми глазами. Высокий и худощавый, он был одет в джинсовые брюки и куртку. Длинные серые волосы стянуты на затылке в конский хвост. Густая борода была белее снега. Его глаза блестели, будто стальные шарики. Я чувствовала, как они буквально прожигают меня насквозь. «Это что, настоящий волк?» – спросила я. Он суровым лицом кивнул. Его глаза не двигались, не моргали. Он себя не тронет, волкогон хорошо обучен, но он... Во рту у меня вдруг так пересохло, что я не смогла договорить. «Ты нас напугала», — сказал мужчина, не сводя с меня взгляда немигающих глаз. «Мы были в задней комнате». Он махнул рукой в сторону проема в стене. «Простите», — пробормотала я. «Я не знала, что тут кто-то есть. Я думала, кто ты такая?» — раздраженно спросил мужчина. Его серебристые глаза сузились. Узкое лицо за густой белой бородой побагровело. «Я не нарочно, кто ты такая?» — повторил он. «Я просто гуляла», — попыталась объяснить я. «Если б только сердце перестало так отчаянно биться. Если б не было так сухо во рту». Белый волк грозно зарычал. Он застыл в напряженной позе, опустив голову и не сводя с меня глаз, будто только и ждал сигнала к атаке. «Зачем ты ворвалась в мой дом?» — спросил мужчина, шагнув ко мне. «Он опасен», — поняла я. «С ним что-то сильно не в порядке. Чего он так разозлился?» «Я не врывалась», — начала я. «Я только... Ты ворвалась в мой дом», — настаивал он. «Неужели не понимала, как это опасно? Волкогон обучен нападать на чужаков». «Простите», — выдала я. Он приблизился еще на шаг. Его странные круглые глаза по-прежнему не мигали. От страха у меня защемило в груди. Что он задумал? Я глубоко вздохнула, потом повернулась и пулей вылетела за дверь. Смогу ли я убежать? Позади хлопнула дверь. Оглянувшись, я увидела, что он выскочил из хижины вслед за мной. «Куда пошла?» — рявкнул он. «А ну, стой! Куда пошла?» Я показала пальцем. «На вершину!» — крикнула я. «Нет, ты туда не пойдешь!» — рявкнул он. «Ты туда не поднимешься!» «Он сумасшедший!» — поняла я. «Он не имеет права так на меня орать. Я вольна идти, куда захочу. Он сумасшедший!» Пошел снег. Огромные влажные хлопья кружили на ветру. Я смахнула со лба снежинку и побежал к дороге. К моему ужасу бородач устремился за мной по глубокому снегу. Он наполовину шел, наполовину бежал. «Остерегайся снеговика!» — крикнул он. «А?» — я повернулась к нему. «Что вы сказали?» — крикнул я, задыхаясь. Старый стишок всплыл в памяти. Второй раз за день. «Когда беснуется вьюга злая и быстро темнеет снаружи, берегись снеговика, родная, и берегись снеговика, он насылает стужу». «Уму непостижимо», — подумала я. С 5 лет я и думать забыла об этом стишке, и вдруг он вспомнился мне 2 раза за день. Мы стояли, глядя друг на друга через дорогу. Я заметила, что мужчина дрожит. Он ведь был без пальто, в одной джинсовке. Крупные снежинки садились ему на волосы и плечи. «Что вы сказали?» – переспросила я. «Снеговик живет в ледяной пещере!» – крикнул он, сложив ладони рупором, чтобы перекричать завывание ветра. «А? Снеговик?» Да он полный псих. Зачем я вообще тут стою и его слушаю? Человек живет в хижине у вершины горы, совершенно один, не считая белого волка, и орет мне какую-то дичь про снеговика. «Остерегайся снеговика!» — повторил он. «Тебе нельзя идти к вершине, нельзя!» «Почему нельзя?» — требовательно спросила я. Боюсь, мой голос прозвучал выше и пронзительнее, чем я ожидала. «Ты же не хочешь встретить снеговика?» — прокричал он. Большие снежинки облепили его бороду. Серебристые глаза зловеще сверкнули. «Если ты встретишь снеговика!» — кричал он. «Назад не вернешься!» «Совсем крышу снесло», — подумала я. «То-то он живет здесь наверху совсем один». Я отвернулась. Я знала, что и так слишком тут задержалась. Скользя и спотыкаясь, я побежала по глубокому снегу. Я бежала со всех ног. Ледяной снег хлестал разгоряченное лицо. Сердце колотилось вниз по петляющей горной дороге, задыхаясь. Неужели это я так тяжело дышу? Неужели это у меня такие тяжелые шаги? Нет. Оглянувшись, я увидела, что за мной гонится белый волк. Он уже настигал. Зубы оскалены, голова опущена, он готовился к атаке. «Нет!» — завопила я. Снежинки жалили глаза, когда я бежала. Земля пошла под уклон. Я споткнулась, но продолжала бежать. Я вдруг почувствовал себя заточенный в один из этих стеклянных шаров, внутри которых, если хорошенько встряхнуть, идет снег. Я мчалась вниз с холма. Снег летел в меня со всех сторон. Казалось, весь склон дрожит и трясется. «Дорога! Где дорога?» Я потерял ее в метели. Ноги проваливались в глубокие сугробы. Но я все бежала и бежала вниз, вниз. Мирный дробный топот волчьих лап бил в уши. Я оглянулся и увидел, что он меня настигает с легкостью, минуя сугробы. Его зубы еще сильнее обнажились в оскале. Из пасти вырвалось облачко пара. Я помчался еще быстрее и не заметил гладких камней, торчащих вдоль обочины дороги. Моя нога зацепилась за один из них. Я закричала, когда ногу снизу доверху прострелила резкая боль. Я потеряла равновесие и полетела вперед. Я грохнулась животом в глубокий снег. Я задыхалась. Удар едва не вышиб из меня дух. Поднявшись на колени, я беспомощно смотрела на неумолимо приближающегося белого волка. К моему изумлению, в нескольких футах от меня волк остановился. Он опустил голову и уставился на меня, тяжело дыша. Покрытая густой белой шерстью грудь тяжело вздымалась. На языке таяли снежинки. Со страхом поглядывая на него, я заставила себе подняться. Откинула волосы и стряхнула снег с куртки. Может быть, волк просто решил перевести дух? Может быть, он набросится на меня в тот момент, когда я попытаюсь удрать? «Иди домой, мальчик», — сказал я. «Иди домой». Мой голос был едва слышен сквозь завывание метели. Белый волк не сводил с меня глаз, все еще тяжело дыша. Я начала пятиться. Я слишком боялась отвести взгляд. Я отступила на шаг, потом еще на один. Волк наблюдал за мной, но не двигался. Под ногами заскрипел утоптанный снег. Да, я нашла дорогу. Я продолжала пятиться. Волк приподнялся, опустил хвост, напряг спину. Его карие глаза следили за мной. Такие человеческие глаза? Что у него на уме? Зачем он за мной гнался? Может, хотел прогнать меня с горы? Неужели этот странный человек отправил его в погоню за мной, чтобы не дать мне подняться на вершину? Я сделала еще один шаг назад, потом еще один. Волк не двигался. Заснеженная дорога делала поворот. Я продолжала пятиться, пока не оказалась вне поля зрения. «Фух!» — выдохнула я, повернулась и поспешила назад к своему новому дому. Каждые несколько секунд я оглядывалась назад, но волк меня не преследовал. Снег повалил сильнее. Я потуже затянула капюшон. Прижимая его обеими руками, я припустила по дороге мелкой рысью. Я боялась, что тетя Грета уже волнуется. Наверняка меня не было больше, чем я рассчитывала. Тяжелые тучи заволокли солнце. Небо сделалось темным, почти как ночью. По обе стороны дороги начали встречаться дома. В окнах у некоторых я видела свет. В одном доме разожгли камин, черный дым вился из трубы. Я увидела одного из причудливых снеговиков со шрамом на лице. Его руки сучья трепались на ветру. Когда я проходила мимо, казалось, будто он машет мне обеими руками. Я перешла на бег. Еще один снеговик приветствовал меня за поворотом. «Ненавижу эту деревню», — подумала я. «Здесь слишком жутко. Это уже чересчур. Никогда мне не стать здесь счастливой. Никогда. Зачем тетя Грета нас сюда притащила?» Мои безрадостные мысли прервали тяжелые шаги за спиной. «Меня преследуют», — поняла я. «Неужели волк?» Нет, эти шаги звучали совсем иначе. Человеческие шаги. «Полоумный бородач! Это он за мною гонится!» У меня вырвался испуганный стон. Глубоко вздохнув, я развернулась, чтобы встретить его лицом к лицу. «Жаклин, привет!» Я выдохнула, и сквозь стену снегопада увидела Роланду. Она трусила ко мне через дорогу. Снежинки садились ей на волосы. «Ты пронеслась мимо нашего дома, как ошпаренная», — произнесла она, задыхаясь, и указала на их двор. «Ты что, нас не видела?» У нее за плечом я увидела и ее брата, Илая, машущего мне с подъездной дорожки. «Нет, я... снег так валил и...» «Ты в порядке?» — настойчиво спросила Роланда. «Ну, я замялась. Меня преследовал белый волк», — выпалил я наконец. «Там сумасшедший. Живет в хижине у самой вершины. Его волк за мной погнался, а он...» «Ты наткнулась на Конрада?» — воскликнула Роланда. «Как ты сказала? Конрад?» Ветер сорвал у меня с головы капюшон. Я прищурилась, глядя на Роланду. «Его так зовут?» Она кивнула. «Он живет в хижине, которую сам и построил, и держит белого волка по кличке Волкогон. Я хотела тебя предупредить, Жаклин». «Предупредить меня?» — прервала ее я. «Ага. Чтоб ты держалась от него подальше. Он и его зверь очень странный. Ты еще мне это хочешь рассказать?» — простонала я, закатывая глаза. «Поэтому вы с Илаем никогда и не поднимаетесь на вершину?» Роланда потупилась. «Но это одна из причин. Я ожидала, что она продолжит, но она не стала. Она продолжала смотреть вниз на снег. Она поддавала комок влажного снега то одним, то другим сапожком. Позади нее, глядя на нас и пряча руки в карманы пальто, стоял Илай. «Но почему Конрад поселился на отшибе?» – спросила я. Роланда засмеялась. Она бросила напряженный взгляд на брата. «Этого толком никто не знает», — ответила она наконец. «Он, может быть, он служил снеговику? И я хочу сказать...» Ее голос сорвался. «Прости, не поняла», — воскликнула я. «Я не была уверена, что правильно расслышала». «Что ты говоришь, Роланда? Он служит снеговику? Что ты имела в виду? Что это значит?» Она не ответила и снова нервно взглянула на Илая. «Ну же, Роланда, что ты имела в виду?» – допытывалась я. «Что значит, он служит снеговику?» Она попятилась, смахивая снежинки с волос. «Мне пора домой», – сказала она. «Сейчас ужинать позовут». Я последовала за ней. «Сперва ты должна объяснить», – настаивала я. «Не могу», – прошептала она. «Из-за Илая. Он слишком напуган». «Но Роланда», — начала я. И заметила, что Илай пристально смотрит на нас с крыльца. «Иди домой», — отрезала Роланда. «Просто иди домой, Жаклин. Не раньше, чем ты мне расскажешь, что ты имела в виду. Я умею быть настойчивой, когда захочу». «Ладно, ладно», — прошептала она, поглядывая через плечо на Илая. «Встретимся завтра вечером, хорошо?» «Встретимся завтра вечером в церкви, и я тебе все расскажу». «Привет, я дома». Я влетела в дом, тетя Грета склонилась над картонной коробкой в маленькой кухне, доставала кофейные чашки и расставляла в шкафу. Когда я вошла, она повернулась. «Там снегопад?» – спросила она. Я энергично кивнула, стряхивая с волос снежинки. «Таких больших хлопьев я в жизни не видела», — ответила я, тяжело дыша. Тетя Грета нахмурилась. Я тут так закрутилась, даже в окно не выглядывала. Я сняла куртку и отнесла ее в шкаф, но вешалок там не оказалось. Пришлось бросить влажную куртку на кучу картонных коробок. Затем я вернулась в кухню, потирая рукава свитера. «Тетя Грета, ты что-нибудь знаешь о снеговике?» — спросила я. Я услышала, как у нее перехватило дух, но когда она повернулась ко мне, ее лицо ровным счетом ничего не выражало. «О снеговике?» «Ты что-нибудь знаешь о снеговике на вершине горы?» – спросила я. Тетя Грета закусила нижнюю губу. «Нет, нет, Жаклин, не знаю». Ее голос дрогнул. «Почему она выглядит такой напряженной?» Она снова полезла в коробку за чашками. Я подошла к ней, чтобы помочь их доставать. «Кое-кто мне сказал, что мне нельзя подниматься на вершину горы из-за снеговика», — сообщила я. «Снеговика, который там живет». Тетя Грета не проронила ни слова. Она вручила мне пару чашек, я поставила их в шкаф. А еще тот человек сказал, что если я встречу снеговика, то никогда не вернусь, — продолжала я. Тетя сухо хохотнула. «Деревенские предрассудки», — пробормотала она. Я покосилась на нее. «Правда?» «Конечно», — отвечала она. «В каждой крохотной деревушке имеется своя страшная история. Это твой кое-кто просто решил позабавиться и немножко тебя напугать». «Позабавиться?» Я нахмурилась. «Сомневаюсь. Этот жуткий дядька с белой бородой, Конрад, кричал на меня, орал, что мне нельзя на вершину. Он не шутил. Я знала, что он не шутил. Он был серьезен. Он мне угрожал. Он не забавлялся ни капельки». «Тетя Грета, а помнишь стишок про снеговика?» – спросила я. Она выпрямилась и потянулась, уперевшись руками в поясницу. «Стишок? Я сегодня стишок вспомнила, который слышала в детстве. В голову вдруг пришел». Тетя Грета опять нервно пожевала губу. «Едва ли я помню какие-либо стихи», — сказала она. Она смотрела куда-то в сторону, избегая моего взгляда. «Я помню только первый куплет», — сказал я, — и продекламировала. «Когда беснуется вьюга злая и быстро темнеет снаружи, берегись снеговика, родная, берегись снеговика, он насылает стужу». Закончив, я подняла глаза и обнаружила, что у тети Греты сделалось какое-то странное лицо. Глаза были на мокром месте, подбородок дрожал. Ее щеки стали бледнее обычного. «Тетя Грета, ты в порядке?» – спросила я. «Что стряслось?» «Ничего», – резко ответила она, отвернув от меня лицо. «Совершенно ничего, Жаклин. Но этого стишка я не помню. Не думаю, что я вообще слышала его раньше». Она, наверное, затеребила свою длинную белую косу. «Ты уверена?» – робко спросила я. «Конечно, уверенно», — отрезала она. «А теперь давай за дело. Помоги мне совсем разобраться, чтобы я могла наконец приготовить ужин». «Что случилось?» — недоумевала я. «Почему она вдруг на меня рассердилась? И почему у меня такое ощущение, будто она мне чего-то не договаривает? Тетя Грета никогда еще мне не лгала. Почему же теперь она ведет себя так странно?» Той ночью я не смогла уснуть. Новая постель была очень жесткой, и мне все время мерещилось, что низкий потолок опускается на меня. Тучи разошлись, открыв полумесяц, низко повисший в ночном небе. Лунный свет лился в круглое оконце, отчего каждый предмет в комнате отбрасывал длинную тень. Я ежилась под одеялом. Все казалось ужасно новым и непривычным. Я опасалась, что и вовсе не смогу уснуть. Я закрыла глаза и попыталась думать о чем-нибудь приятном и умиротворяющем. Я представляла себе своих друзей в Чикаго. Одно за другим я вызывала в памяти их лица. Я гадала, чем они занимаются сегодня, пока я переживала свое кошмарное приключение на горе. Я думала, скучают ли они по мне. Я уже проваливалась в сон, когда услышала вой. Волчий вой? Я вылезла из постели и подошла к окну. Снег внизу переливался искрами в лунном свете, не менее ярко, чем днем. Кусты вздрагивали от легких порывов ветра. Ветер принес новый пугающий вой. Я подняла взгляд на гору, но видела лишь дома. Тихие и темные, да серебристую дорогу, вьющуюся к вершине. Меня все трясло. Я поняла, что не смогу уснуть. Здесь на чердаке было холодно и промозгло. Я решила сходить на прогулку. Может, это поможет мне расслабиться, сказала я себе. Я натянула джинсы и свитер, потом украдкой спустилась по лестнице, стараясь не разбудить тетю Грету, и отыскала сапожки и куртку. Выйдя в ночь, я тихонько притворила за собой дверь, окинула взглядом погребенный под искрящимся снегом двор. Я направилась к дороге. Воздух вырывался из носа и рта облачками пара. «Ух ты!» – пробормотала я. «Ух ты!» Холодный воздух приятно освежал лицо. Ветер перестал, весь мир, казалось, замер в тишине. Не ездили автомобили, не гудели клаксоны, не ревели проезжающие автобусы. Не кричали и не смеялись припозднившиеся гуляки. «Я здесь одна денешенька», — сказала я себе. «Весь мир принадлежит мне». Протяжный пугающий вой вырвал меня из моих безумных мыслей. Я поежилась и устремила взгляд на вершину горы. Неужели это воет белый волк? Неужели он воет так каждую ночь? И почему эти завывания звучат так, будто их издает человек? Я вдохнула побольше свежего воздуха и задержала дыхание. Затем неторопливо зашагала вдоль дороги. Под ногами поскрипывал снег. Я миновала несколько домов и продолжала идти. Я остановилась, когда чья-то тень преградила мне путь.